Глава 14. Поход до замка Кощея. Открыв глаза, я уставился в морозное, голубое ясное небо. Костер уже потух, одеяло тетушки Розы грело лишь то, что закрывало, так что лицо, щеки и нос замерзло основательно. Да и снизу между ветвями лапника поддувало. Дрищ так вообще частично на меня навалился, продолжая со свистом похрапывать. Перегаром от него уже не несло, но товарищу явно не мешало бы помыться. Все же мой испорченный хорошей жизнью нос был не готов к таким испытаниям. В общем, не отель 5 звезд. «Встал, малой?» — поинтересовался Бурый, пытаясь замерзшими руками разжечь огонь. Я быстро выпал снаружи, помогая мужику, и чувствуя, что немного стыдно за то, что сам был в тепле и относительном уюте, а разбойнички просто валялись на земле. «А вы бы хотели найти нормальную работу?» — спросил у мужчины. «Я бы хотел вернуться к плугу», — мечтательно вздохнул он. «Вот если бы вернулся снег! Земля бы прогрелась залито, растения перестали помирать. Вот была бы жизнь!» Я удивленно присвистнул. В моем мире уже бы создавали петицию. Требовали, топали бы ногами, жажда получить нормальные условия труда. А здесь мечтают. Я мог бы попробовать договориться с Кощеем. Немного неуверенно протянул, понимая, что не так-то все это просто. С другой стороны, не зря же я здесь. В сказке я или как? В сказке Иван всегда побеждает. Правда, обычно он там дурак, но... Будем надеяться, что я смогу победить и так. «Ишь, какой смелый малый! Самого ужасного по имени зовет! Не передумал еще походом на него идти?» Я покачал головой. «Тогда...» Мужик набрал полную грудь воздуха, потом громогласно свистнул. «Вставайте, лежебоки, тунеядцы и бездельники! Собирайтесь на бой честный! На бой честный, последний и правый! И да пребудет с нами удача! Пойдем походом на правителя темного!» «Зачем?» — не понял кто-то с просонья, но тут же получил кулаком по голове от соседа. «Мы помогаем брату нашему за любовь бороться!» — высокопарно парировал Бурый, даже не сбившись с величественного настроя. «Кто со мной?» Команда протрезвевших и проснувшихся разбойников нестройным хором согласно заревела. «Только пожрать бы чего!» — заявил вылезший из-под телогрейки дрищ. Я без особой надежды залез в мешок заплечный и выудил оттуда целую связку колбасы. Округлив глаза, я пялился на эту связку, пока у меня ее не сгробастил Бурый. «Еще тащи!» — приказал он. Я залез еще раз и смог выловить 3 батона. На большее мешок не расщедрился, как бы я его ни проверял. «Дай я!» Не выдержал мужик, ногой отпихивая одного из разбойников, подбирающегося к нашему завтраку. Он схватил мешок, воодушевленно помахал пальцами в воздухе и с размаху в него сунул руку. Ну и с громким хлопком улетел в ближайшую ель. Только шишки посыпались. «Это не я!» Открестился сразу. «Заплечный мешок!» Не слушая меня, завороженно прошептал разбойник. «Настоящий! Подаренный домовым!» «Домовой!» Поправил машинально. «Но я клянусь, вчера там не было колбасы!» Думал, меня сейчас бить будут. Но вместо этого Бурый кивнул. «Конечно, не было! Это же тебе только утром домовая, видимо, доложила!» Поняла, что помощь тебе нужна. Я подзавис, пытаясь понять, как работает эта колбасная доставка. То есть я голодный, посылаю сигнал тетушке Розе, и она каким-то образом наполняет мой мешок. Вот это технологии! Прошептал завороженно, наблюдая за тем, как свора бродяг с руганью делят колбасу и хлеб. «Ребята, мне оставьте!» Когда, наконец-то, с колбасой было покончено, стали собираться в дорогу. Разбойники ребята простые, закинули дубинки на плечи, пнули валенком догорающий костер и готовы. Красавчики! «Ваня!» Бурый посмотрел на меня, впитывая величественность момента. «Веди!» Я послушно достал из мешка волшебный клубочек и бросил на землю. «Приведи нас к замку Кощея Бессмертного!» Скомандовал бодро, потом спохватился, что разговариваю не с навигатором, и добавил: «Пожалуйста!» Моток ниток завертелся, закружился, подпрыгнул, да как поскакал через лесную чащу. «Лови! Держи его! Давай, давай!» Вошедшие в азарт грабители с криками и улюлюканьем помчались вслед, ломая своими телами замерзшие ветки и не забывая бесконечно пихаться друг с другом. Меня подхватило людское море и буквально понесло вперед. Я скоро передвигал ногами, понимая, что если собьюсь и упаду на землю, то мигом буду погребен под валенками своих временных товарищей. «Давай, давай, Ваня, поднажми!» С силой врезав мне между лопаток, Бурый придал ускорение. Но я и поднажал. Только через некоторое время заметил, что бежать стало тяжелее. Оглянулся назад. Так и есть. Мой заплечный мешок аккуратненько вцепился дрищ и теперь бежал частично за мой счет. «А ну, отпусти!» Воинственно махнул я палкой. В ответ разбойник только оскалился нечищенными зубами. «Отпусти, говорят тебе!» Пришел на помощь один из крупных громил, ударом кулака отправив младшего товарища в полет. Дрищ перекувернулся в воздухе, пролетел пару метров и врезался в ближайшую сосну. Только шишки посыпались. Я уже было остановился, желая помочь подняться, как меня поволок за собой предводитель банды. «Не переживай, сейчас очухается, догонит. Он у нас самый шустрый, разве что ушлый больно». Я с сомнением покосился на вмятину в сосне, что оставил бедолага, но решил довериться и бежать дальше. И точно, буквально через 10 минут нас догнал, а потом и обогнал плешивый любитель филонить. Он обернулся на меня и показал верхние зубы, что, наверное, должно было значить какое-либо оскорбление. Но так как я бежал рядом с Бурым, не решил подбегать ближе. Удивительное дело. Стоило нам побежать за клубком, как он завел нас в непроходимую чащу. В тот момент, когда он прошмыгнул между ветвями лапника и скрылся в темноте леса, я уже было подумал, что мы зашли в тупик. «Стой!» Дал команду своим товарищам Бурый, посмотрел на чащобу, где сплошняком росли ветви, а потом решил. «Ваня первым идет!» «Что? Почему я?» Кто-то сбоку придал мне ускорение дружеским пинком, так что я буквально влетел в колючую стену. «Видите, нет тут дороги!» Начал говорить уверенно, а затем ветви под руками зашевелились, и до того, как я успел отпрыгнуть, разошлись в разные стороны, открывая для нас широкий проход. «Лесные тропы!» — уважительно присвистнул Дрищ. «А ты с потайным дном мелкий!» Я уже было хотел возмутиться, сказал, что в Морозграде как раз лесной тропой меня никто не пустил идти, как увидел клубок ниток, что нетерпеливо подпрыгивал посреди тропы, ожидая, когда мы наконец-то пойдем дальше. «Вперед, братцы! Лес за нас!» — взревели тунеядцы. Меня снова подхватило разбойничье море и понесло вперед. Если после этого похода я найду на себе хоть один участок тела без синяков, то будем считать, что я везунчик. В самом конце тропы, что была всего 500 метров, показались снова ветки, что создавали непроходимый заслон. Жаль только, что грабители уже поняли, кто тут ключ. Не успел я и пикнуть, как меня подхватили под белые рученьки, развернули на манер тарана и врезали головой в отодвигающиеся при моем приближении ветки. Перед глазами потемнело, и я второй раз за 2 недели улетел в небытие. А очнулся от того, что кто-то бесцеремонно вылил на меня ледяную воду. «А-а-а! Вы что, ополоумели?» Я перекувырнулся, вскочил и злобно посмотрел на кучу разбойников, до этого склоненных над моим безвинным телом. «Плохая у тебя реакция, малой!» Неодобрительно качнул головой Бурый. «Неправильная!» «Да!» — поддакнул один из громил, имя которого я так и не смог выучить. Надо бить сразу. Еще глаза не открыл, а кулак должен лететь навстречу обидчику. Я злобно отряхнулся и посмотрел на горе помощников. Да, то есть изначально узнать, в чем дело, это лишнее? А если перед тобой женщина окажется? Или ребенок? Их тоже бить надо? Бродяги переглянулись. И этот же великан, почесав в затылке, выдал. Нет, женщин и детей бить не надо. Не по-людски это как-то. А как вы узнаете тогда, кого бьете, если машете кулаками до того, как глаза открыли? Задал я им сложный вопрос и, оставив в тяжелом раздумье, отошел, чтобы хоть немного прийти в себя. То ли я от тунеядцев нахватался, то ли еще что, но хотелось вернуться и драку все же устроить. Лицо, волосы, шапка, тулуп — все было мокрым. Как они вообще в обществе жить планируют, если даже друг с другом обращаются по-свински? Через минут 10 психологических практик, во время которых я пинал ближайшую сосну, пришлось вернуться обратно. «Вот что, братцы!» Начал сурово, да так, что даже самые шумные из разбойничков, что устроили у дальних деревьев дружественную потасовку, присмирели и посмотрели на меня. «Мы идем к замку Кощея. Он сильный колдун и может что угодно сделать с каждым из вас. Призываю вас всех сейчас хорошенько подумать, точно ли вы хотите идти за мной? Потому что я иду туда точно. Кощей пленил мою давнюю подругу и шантажирует меня. Поэтому я не отступлю, а вы можете выбрать свой путь. Либо поддержите меня, и я буду вам благодарен. К сожалению, ничего большего я предложить не могу. Либо вы уходите на все четыре стороны, никто вас за это не осудит. И я тем более. Потому что уверенности, что мы победим, у меня нет». Мужики переглянулись. Дрищ уже сделал пару шагов в сторону, как Бурый посмотрел на меня хмуро и спросил. «Кем ты ужасному приходишься, раз он тебя шанта...» Он пожевал губами, явно пытаясь за мной повторить сложное слово, но, потерпев сокрушительное поражение, продолжил. «Угрожает он тебе, почему?» «Я его внук». «Внук! Внук! Внук бессмертного! Смотри, как похож! Верно, его порода!» Разбойники зашумели со всех сторон, таращась на меня, словно на индейца майя, появившегося в набедренной повязке посреди Красной площади в декабре. А потом они дружно сделали шаг в сторону, от меня подальше. «Как же ты его победишь?» — задал всех интересующий вопрос Бурый. «Я не знаю», — сказал честно, «но буду надеяться на смекалку и на то, что те самые неведомые силы, про которые все говорят, во мне проснутся. В крайнем случае, обменяю себя на Снежку». Некоторое время было тихо, а потом тот самый Громила, что требовал решить спор кулаками, внезапно захлюпал носом. «Это чистое сердце!» Указал он на меня толстым пальцем. «Чистое сердце все победит!» «Верно!» — зашумели его товарищи, хватая за свои дубины. «Чистое сердце победит!» Ко мне подошел Бурый и с силой хлопнул по спине. «Хорошо, Иван. Поможем мы тебе, но обещай, что если получится победить у тебя, то ты не забудешь нас». «А если нет?» — спросил я, взвешивая все риски. «А если нет, то мне достанется твой полушубок», — вынырнул сбоку Дрищ, алчными глазами засматриваясь на подарок тетушке Розы. «Договорились», — кивнул я. «Тогда?» Бурый железной хваткой меня развернул и ткнул в вершину горы, где через верхушки елей просматривались черные стены огромного каменного замка. «Недолго нам осталось идти, Иван. Пошли!»